Ты перепиши мне обстановку. Луна сегодня совсем молоденькая, так? Вон она, в окне. Стало быть, две ночи назад было очень темно. Вышли морем, не удаляясь от пустынного берега. Темень, я полагаю, наступила такая, что хоть глаз выколи, но от силы на час с небольшим в это время года. Я прав? Вопросы продолжались. Оливер, естественно, был дотошен, так его учили. Однако на сей раз он старался выяснить все до точки, еще и потому, что не хотел вторично встречаться с Недом, упустив сегодня какую-нибудь подробность. Работы в предстоящей неделе будет предостаточно, придется допросить директора школы, других членов этого чертова парусного клуба, свидетелей в Обани, Тобермори, Голландии, еще в дюжине мест. Я сразу понял, что он серьезно болен. Послал Кейда за бутылкой виски. Нет, Джеймсон. Похоже, его это развеселило. Заставил меня поклясться. Самым святым для меня. Оливер допил остатки вина. Прекрасно, прекрасно. А откуда взялся конверт? Ну, наверное, купил где-нибудь. В магазине. Но он об этом ничего не сказал. Нет-нет, откуда? Падди достал его. Из кармана? Из сейфа? Откуда? А, понял. Из небольшой такой сумки. Она лежала на штурманском столе. Какого цвета? Красного. Красный нейлон. Имя производителя на ней значилось? Адидас? Файла? Что-нибудь? Нет-нет. Почти уверен, что нет. Ладно-ладно. Твой приятель Руфус Кейт ничего услышать не мог, так? Да, определенно. Ты уверен? Оттуда, где ты находился, был виден люк? Нет, но Падди его видел. И если бы Руфус вернулся, он заметил бы. Неплохо. Пойдем дальше. Ну, тут он попросил меня доставить письмо. На конверте ничего не написано. Или он воспользовался симпатическими чернилами? Нет. Это предположение вызвало у Неда улыбку. Он заставил меня запомнить адрес, а именно Лондон, Юз-1, Херонсквер, 13, Филипп А. Блэкроу. Оливер Дельфт дернулся точно от удара током. Каждый нерв его затрепетал. Сердце вдруг скакнуло куда-то. В глазах на миг потемнело. Нед встревоженно глядел на него. «Вам плохо?» «Просто свело ногу. Судорога. Ничего серьезного». Оливер встал, выключил магнитофон и отошел от стола, налегая на правую ногу, словно бы в стараниях размять сведенную судорогой мышцу. «Теперь самое главное — оставаться спокойным, совершенно спокойным, не терять самообладание». «Послушай», — сказал он, — «я отойду на минуту. Подожди меня здесь, хорошо? Сделай себе бутерброд или еще что. В холодильнике осталось молоко. Мне нужно кое-что сделать. Позвонить. Найти для тебя какую-нибудь одежду. Ну и так далее. Ты не против?» Нед радостно закивал. Мистер Гейн продолжал борьбу с кроссвордом. «Все в порядке, мистер Дельфт, сэр». «Скользкий нам попался стервец», — вздохнул Оливер. «Придется использовать Д-16. Я поднимусь наверх, подготовлю все. Слава богу, до Лондона всего полчаса езды». Брови мистера Гейна взлетели вверх. «Д-16? Вы уверены, сэр?» «Разумеется. Еще бы я не был уверен. Это террорист, Гейн. Из самых крайних. Вызовите пару ваших людей. Чем тупее и жестче, тем лучше. Когда они доберутся сюда, воспользуйтесь их машиной. Ваша понадобится мне. Встретимся завтра в Д-16. Я привезу все документы. Давайте, давайте, звоните. Только убедитесь сначала, что телефон чист. Да идите же! Какого хрена вы ждете?» Гейн рванулся к двери. Он был испуган. Впервые за 4 года он видел своего начальника, хотя бы частично, но утратившим власть над собой. Оливер стоял посреди комнаты. Мысли в его голове обгоняли одна другую. Невероятно! Невероятно! Имя и адрес, ясно и громко произнесенный прямо в микрофон, ладно. Первым делом стереть запись. Да нет, не стереть. Нужно же что-то и Лондону скормить. Депеша из управления в Уэст-Энде занесена в журнал. О ней знает Морин. А есть еще этот сержант из уголовки. Боже ты мой, мальчишка-то, сын члена кабинета министров. Если он где-то намажет, ему это дорого обойдется. Оливер заставил себя мысленно отступить назад, сосредоточиться. С сержантом и производившими арест полицейскими справиться будет несложно. Уже к полуночи они подпишут акт о неразглашении и поклянутся вечно хранить молчание. Об этом он позаботится лично. К тому же имени Неда Матстоуна в полиции не знают. Оливер вошел в допросную как раз в тот момент, когда Флойд спросил у Неда, как того звать. Теперь уж о долгом у Уикенде нечего и мечтать, это ясно. И о коротком тоже. Помимо всего прочего, надо что-то придумать с записью. Ему, разумеется, нужна лента с записанными на ней именем и адресом, но только не с этим адресом и не с именем Филипп А. Блэкроу. Конечно, услышать это имя было для него жутким потрясением. С другой стороны, думал Оливер, можно считать, что он получил от Бога подарок. Приди депеша на 5 минут позже, она попала бы не к нему, а к Степлтону. И если бы Степлтон услышал фамилию Блэкроу... Нет, в конечном счете Господь более чем милостив. Мальчишку взяли на улице. Никто ничего не знает. Никто ничего не знает. И этот простенький факт дает ему почти неограниченную власть над обстоятельствами. Теперь от него требуется только одно — точная работа. Первое побуждение, охватившее Оливера, едва ли не до того, как Нед договорил имя и адрес, состояло в том, чтобы немедля его ликвидировать. Однако теперь он отбросил все мысли об этом. В его мире, что бы там ни твердили газетчики и сочинители детективных романов, убийство всегда оставалось крайней мерой. И до того уж крайней, что ее почти и не принимали в расчет. Не из соображений какой-то там совести, просто всегда существовал иной выбор. Враг может в один прекрасный день обратиться в друга, друг во врага. Ложь может стать правдой, правду могут признать ложью. Покойника же никогда и никакими средствами оживить не удастся. Гибкость — вот что важнее всего.